Однако на соседей Мехмеда должна была наводить страх строгость, с которой юный монарх уничтожал пышную обстановку отцовского двора. Деньги, которые прежде тратились на роскошь, Мехмед стал употреблять на удовлетворение честолюбия, а бесполезный отряд из 7000 сокольничьих он частью распустил, частью включил в состав своей армии. В первом году своего царствования он прошел в летнюю пору по азиатским провинциям во главе своей армии и, смирив гордость карманцев, принял от них изъявление покорности для того, чтобы никакое самое ничтожное препятствие не могло отвлекать его от исполнения его великого замысла. Магометанские и в особенности турецкие казуисты утверждали, что никакое обещание не может связывать правоверных в ущерб интересам их религии и налагаемым этой религией обязанностям, и что султан имеет право отменять все договоры, заключенные как им самим, так и его предшественниками. Справедливый и великодушный Мурат не хотел пользоваться такой безнравственной привилегией. А его сын, хотя и был до крайности горд, но из честолюбия был способен унижаться до самых гнусных ухищрений притворства и вероломства. На словах он желал мира, а в душе желал войны. Он непрестанно мечтал об обладании Константинополем, и опрометчивость самих греков доставила ему первый предлог для рокового разрыва. Вместо того, чтобы как можно реже напоминать о себе, греческие послы следовали за лагерем Мехмеда с требованием уплаты и даже увеличения ежегодной стипендии. Дивану надоедали их жалобы. А втайне расположенный крестьянам визирь нашелся вынужденным высказать послам убеждения своих единоверцев. «Безрассудные и жалкие римляне», — сказал им Калиль, — «мы знаем ваше намерение, а вы не знаете, какая опасность грозит вам самим. Совестливого Мурада более нет в живых. Его престол занят юным завоевателем, которого не могут стеснять никакие законы и не могут останавливать никакие препятствия. Если же вы вернетесь из его рук, приписывайте это небесному милосердию, которое отсрочивает наказание за ваше прегрешение. К чему пытаетесь вы испугать нас пустыми и косвенными угрозами? Выпустите на волю беглого Архана, коронуйте его султаном Романии, призовите венгров из-за Дуная, вооружите против нас западные народы и будьте уверены, что вы этим только вызовете и ускорите вашу гибель». Но встревоженных этими грозными укорами визиря послов успокоил оттаманский монарх своим приветливым обхождением и дружелюбными заявлениями. Мехмед уверял их, что по возвращении в Андрианополь рассмотрит жалобы греков и позаботится об их существенных интересах. Немедленно после своей обратной переправы через Гелеспонт он приказал прекратить выдачу грекам пенсии и прогнать их чиновников с берегов Стримона. Этим распоряжением он обнаружил свою неприязнь. Затем он отдал новое приказание, служившее в некоторой степени предвестием Константинопольской осады. Его дед построил крепость на азиатском берегу узкого Босфора. Мехмед задумал построить еще более сильную крепость на противолежащем европейском берегу. И тысячи каменщиков было приказано собраться весной в местности, называвшейся Азоматоном и находившейся на расстоянии почти 5 миль от греческой метрополии. У слабых людей нет других ресурсов, кроме старания смягчить противников путем убеждения. Но слабым людям редко удается в чем-либо убедить, и послы императора безуспешно старались отклонить Мехмеда от исполнения его намерения. Они говорили, что дед Мехмеда просил у Мануила позволения построить крепость на своей собственной территории, но что сооружение двойных укреплений, которые будут господствовать над проливом, может быть задумано лишь с целью разорвать союз между двумя нациями, прекратить торговлю, которую ведут латины на Черном море, и, быть может, пресечь подвоз съестных припасов в столицу. «Я не замышляю никакого предприятия против вашего народа», — возразил коварный султан. «Но для владычества Константинополя служат пределом его городские стены. Разве вы позабыли, до какого затруднительного положения был доведен мой отец, когда вы вступили в союз с венграми? Когда эти союзники вторглись в наши владения с сухого пути, а Гелеспонд был занят французскими галерами. Мурад был вынужден силой прокладывать себе путь через Босфор, а ваше военное могущество оказалось несоответствующим вашему недоброжелательству. Я в то время жил ребенком в Андрианополе. Мусульмане были объяты ужасом, и габуры-геуры могли в течение некоторого времени издеваться над нашим унижением. Но когда мой отец одержал победу под Варной, он дал обет построить крепость на западном берегу. И на мне лежит обязанность исполнить этот обет. Имеете ли вы право и в состоянии ли вы контролировать то, что я предпринимаю на моей собственной территории? Ведь эта территория моя собственная. Азия населена турками вплоть до берегов Босфора. А в Европе уже нет римлян. Возвращайтесь домой и передайте вашему царю, что теперешний атаман нисколько не похож на своих предшественников, что его замыслы заходят далее их желаний и что он осуществляет на деле более того, что они могли замышлять. Возвращайтесь домой без опасений за вашу жизнь, но я прикажу содрать кожу с того, кто осмелится еще раз обратиться ко мне с подобным поручением». Константин, занимавший первое место между греками как по своему рангу, так и по своему мужеству, решился после такого заявления обнажить свой меч и не дозволять туркам утвердиться на Босфоре. Его обезоружили советы его гражданских и церковных сановников, которые отстаивали менее благородную и даже менее благоразумную систему, чем его собственная. Они советовали выказать свою терпимость в перенесении стольких обид, предоставить атаманам преступную роль нападающих и ожидать, чтоб случайности фортуны и время предохранили греков от опасности и разрушили крепость, которую Мехмед едва ли будет в состоянии удержать в своей власти в таком близком расстоянии от обширного и многолюдного города. Зима прошла в бездействии. Самые благоразумные из греков провели ее в страхе, а самые легковерные — в надежде, что опасность минует. Меры предосторожности, о которых каждый должен был бы ежеминутно заботиться, откладывались до другого времени. И греки закрывали свои глаза перед висевшей над их головами грозой до той минуты, когда наступление весны и приближение Мехмеда известили их о предстоящей гибели.